Раздел 7.2.1. Выгоды от внешней торговли. Если выгоды от внешней торговли рассматривать с точки зрения отдельных фирм, то решающим критерием, разумеется, служит извлекаемая при этом прибыль то ли от производства, то ли от посредничества при торговле, транспортировке, финансировании и так далее. В этом микроэкономическом смысле внешний рынок ничем не отличается от внутреннего, разве что приходится делать корректировки на дальность перевозок, стоимость прохождения таможенных границ, знакомство с иностранной спецификой, колебания валютных курсов и так далее. В данном разделе нас будут интересовать прежде всего макроэкономические выгоды от внешней торговли, то есть выгоды для экономики в целом. Эти выгоды проистекают от разделения труда, которое существует внутри стран, регионов и так далее, и основаны на специализации каждой хозяйственной единицы в сфере той экономической деятельности, которая дает наивысшую производительность и наименьшие издержки. Участие в свободном рыночном обмене через международную торговлю дает возможность участвующим в ней странам в принципе достигать максимально возможной для себя эффективности, так как они могут наиболее эффективно производить те товары, в которых они имеют преимущество по производительности и издержкам, и покупать у других стран те товары, в которых сами уступают по этим критериям. Эта общая концепция международной торговли называется теорией сравнительных преимуществ. Преимущества, реализуемые в международной торговле, могут быть абсолютными и относительными. Абсолютное преимущество – это способность производить данное количество товара при наименьшем расходовании ресурсов, факторов производства. Простейшим случаем является положение, при котором страна А имеет абсолютное преимущество перед страной Б в производстве одного товара, тогда как страна Б обладает таким же преимуществом в производстве другого товара. Если каждая из них будет специализироваться на товаре, в котором она имеет преимущество, и обмениваться этими товарами между собой, то обе страны могут совместно произвести большее количество двух товаров, чем если бы они производили оба товара в изоляции друг от друга. Это положение иллюстрируется следующим упрощенным и условным примером применительно к России и Японии. В этом примере у России имеется абсолютное преимущество в производстве алюминия перед Японией. Хотя и той, и другой стране приходится ввозить бокситы для его выплавки, Россия имеет крупную экономию на заработной плате и дешевой гидроэлектроэнергии. Япония же обладает абсолютным преимуществом в производстве автомобилей за счет более высокой производительности труда, лучшей организации производства, развитого производства специальных сортов металла, стекла, лучших кадров конструкторов и так далее. В результате совокупные затраты ресурсов на производство алюминия на 38% ниже в России, а на производство автомобилей в четверо ниже в Японии. Поэтому если Россия переместит ресурсы из производства автомобилей в производство алюминия, и производство алюминия в Японии уменьшится, они смогут совместно выпускать больше и того, и другого, и выгадывать на обмене алюминий автомобили. Страница 249. Таблица 7.2. Выгоды при абсолютных преимуществах. В таблице три графы. Графа первая – наименование. Графа вторая – алюминий, тон. Графа третья – автомобили, штук. Ниже соответственно. Графа первая – выпуск в расчете на единицу совокупных затрат ресурсов. Россия. Алюминий – 8. Автомобили – 3. Япония – алюминий. 5 тонн, автомобили 12 штук. Ниже. Прирост производства вследствие добавления единицы ресурсов производства алюминия в России и в производство автомобилей в Японии. Россия. Алюминий плюс 8, автомобили минус 3. Япония. Алюминий минус 5. Автомобили плюс 12. Ниже. Итого. Алюминий плюс 3. Автомобили плюс 9 штук. Конец таблицы. Очень важно, рассматривая этот пример, помнить, что указанные преимущества временные и могут меняться, что речь идет не о бартере, а о полноценном торговом обмене, и что вовсе нет необходимости сводить к нулю производство, в котором страна в данный момент не имеет абсолютного преимущества. Лучше всего рассматривать этот пример для показа преимуществ новых вложений ресурсов и с учетом возможности обмена. Японии может хватить алюминия и без дополнительного импорта из России, а Россия может не иметь достаточного спроса на японские автомобили. Этот пример просто показывает, почему Россия, несмотря на свои проблемы, продолжает производить много алюминия и испытывает трудности с производством и продажей своих автомобилей, тогда как Япония, в отличие от Западной Европы, отказалась от выплавки собственного алюминия, но наращивает выпуск автомобилей. Выгоды специализации и международной торговли дают о себе знать, несмотря на все рогатки и препоны. В приведенном примере каждая страна имеет абсолютное преимущество в чем-то. Этот случай идеален. В действительности, по многим причинам – климатическим, историческим и тому подобным – есть страны, которые имеют абсолютное преимущество по многим товарам, а другие не имеют его практически ни по каким. Неравномерность развития стран и регионов, длительная эксплуатация одних стран другими – все это факты, с которыми надо считаться. Например, страны плановой экономики вследствие разорительной гонки вооружений и относительной экономической изоляции существенно отстали от развитых индустриальных стран в производстве многих продуктов сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и услуг. Как тут быть? Откатываться на положение сырьевого придатка развитых стран? Посмотрим, что говорит на этот счет теория международной торговли. Страница 250. Оказывается, для рациональной международной специализации наличие абсолютных преимуществ вовсе не обязательно. Рассмотрим следующий пример. Цифры, как и в предыдущем примере, произвольные. США имеют абсолютное преимущество перед Россией по производству как телевизоров, так и компьютеров. Однако этот разрыв существенно меньше по телевизорам, чем по компьютерам. Поэтому частичное сокращение ресурсов на производство телевизоров в США в пользу России и противоположное перемещение ресурсов производства компьютеров также дадут совокупный рост производства обоих товаров. В этом случае считается, что, несмотря на абсолютное преимущество США по обеим позициям, Россия все же имеет сравнительное преимущество по телевизорам. Теория международной торговли гласит, что выгоды от торговли для стран проистекают от их сравнительных, а не абсолютных преимуществ. Задача. Что происходит в том случае, если у одной из стран имеется абсолютное преимущество по обоим товарам, но разрыв в эффективности по ним одинаков в обеих странах? Покажите на цифровом примере, что в таком случае совместные выгоды от специализации и взаимной торговли нет, так как отсутствуют сравнительные преимущества. Те же примеры можно обобщенно изложить, используя рассмотренное в предыдущих главах понятие альтернативной стоимости, стоимости замены, или сокращенно СЗ. Таблица 7.3. Выгоды при относительных преимуществах. Производство на единицу совокупных затрат. США. Телевизоры. Штук. 21. Компьютеры. Штук. 99. Россия. Телевизоры. 10. Компьютеры. 20. Ниже. Эффект перемещения ресурсов. США. 1/3 единицы. Телевизоры. Минус 7. Компьютеры. Плюс 33. Россия. 1 единицы. Телевизоры плюс 10, компьютеры минус 20 штук. Итого, телевизоры плюс 3, компьютеры плюс 13. Конец таблицы. Например, в таблице 7.3 СЗ одного телевизора в США равен 99, деленный на 21, равно 4,71 компьютера. А СЗ одного компьютера равно 21 деленное на 99 равно 0,212 телевизора. В России, соответственно, СЗ телевизора 20 на 10 деленное равно 2 компьютерам и СЗ компьютера равно 10 деленное на 20 равно 0,5 телевизора. Стало быть, СЗ телевизора в России значительно меньше, чем в США, а СЗ компьютера в США существенно ниже. Напомним, что СЗ показывает, во сколько обойдется замена одной единицы ресурса в случае альтернативного, замещающего использования при условии полной загрузки ресурсов. На этом основании делается вывод, что выгоды от международной торговли возникают вследствие различий в стоимости замены товара в разных странах. Обратите внимание, что речь идет не об абсолютных издержках производства, абсолютной стоимости, а о стоимости замены. Задача. Покажите на числовом примере, что при отсутствии различий в СЗ между странами выгоды от международной торговли невозможны. Поэтому следует воспринимать крайне осторожно рассуждение о неконкурентоспособности российских товаров в принципе, только потому что при нынешних ценах на топливо и энергию издержки их производства велики. Как показывает теория международной торговли, важны не абсолютные относительные издержки. Страница 251. В этих рассуждениях не учитывается еще одно потенциальное преимущество России, которое пока плохо реализуется, а именно тот факт, что это большая страна, предприятия, которые в состоянии работать на огромный внутренний рынок, и потому могут резко снижать издержки производства, пользуясь выгодой от масштаба производства. Конечно, распад СССР несколько сократил размеры этого рынка, но и оставшегося достаточно, чтобы реализовать это преимущество. Им хорошо пользуются США и страны европейского сообщества. Все эти преимущества могут реализоваться в полной мере лишь при восстановлении российской экономики. Вот почему так важно государственное стимулирование экономического роста, о котором говорится в главе 6. Наконец, выявлению преимуществ от масштабов производства способствовало бы восстановление единого экономического пространства стран СНГ. В этом случае преимущества выявились бы не только в отношениях с бывшими республиками, но и в торговле с западными странами. У предприятий, работающих на большой внутренний рынок, всегда имеется большая свобода маневра, чем у предприятий, ограниченных узким внутренним рынком.